«Ты уже уверен, что у нас будет обязательно сын?» — усмехнулась Маша. «А вдруг родится дочка? С раскосинкой в глазах, смуглая, как ты. Ты ее обязательно научишь чукотскому языку с самых малых лет. Дети быстро усваивают язык, это доказано. А мальчику что же, не нужен чукотский язык?» — возразил Ринтен. «И его научим». Местность Ринтену и Маше очень понравилась. За густым сосновым лесом почти не видны домики. Речка перегорожена плотиной. «Здесь ты меня научишь плавать», — сказал Ринтен, показывая рукой на водоем. «Я и сама-то неважно плаваю», — призналась Маша. Георгий Самойлович занимал половину дома с поржавевшей железной дощечкой, на которой было написано «Литературный фонд СССР, Ленинградское отделение». «Это что такое литературный фонд?» — спросила Маша. «Здесь живут писатели, которые не пишут, а в некотором роде находятся в запасе», — шутливо ответил Ринтен. Но Маша шутку не поняла и решила, что это так и есть на самом деле. К вечеру с помощью Георгия Самойловича нашли комнату на окраине поселка. Комната была на втором этаже, чистенькая, но очень маленькая. И все же это был не угол, а отдельная комната на целое лето. «Вот уж поработаю», — сказал Ринтен. Через несколько дней по настоянию Ринтена Маша съездила в город и уволилась с работы. Она получила деньги, отпускные, а Ринтену выдали летнюю стипендию. Скромно можно было прожить половину лета, а там видно будет. Утром Ринтен садился за работу, и перед ним все яснее вырисовывалась книга. Она должна состоять из отдельных рассказов и в то же время быть единой. Некоторые герои будут главными в одних рассказах, в других на первое место выйдут те, которые только упоминались ранее. Несколько рассказов по совету Лося Ринтен отправил в один московский журнал и однажды получил номер журнала, где был напечатан рассказ. Это было так неожиданно, что он много раз повторил вслух свое имя, черневшее на белой бумаге журнальными буквами, чтобы поверить в действительность. Рассказ претерпел третье превращение. Он читался совсем по-другому, чем напечатанный на машинке. Он как бы уже окончательно отделился от автора и существовал независимо от него, жил своей жизнью. Порой при чтении возникало такое чувство, будто кто-то чужой следит из-за ровных строк за Ринтеном, отчужденным, ревнивым взглядом. Буквы крепко стояли на белой бумаге, и если бы потребовалось еще что-то изменить или переделать, у автора не хватило бы сил нарушить буквенный строй.